Глава 20. Перехват. Выгода. Сможете привлечь самых интересных кандидатов. Сложность – высокая. Бюджет – бесплатно. Срок реализации – от 1 недели. Маркетинг. Перехват – это стратегия привлечения клиентов-конкурентов. Предпринимая определенные действия, компания угоняет их из-под носа у конкурентов. И не переживайте, это этично. Маркетинг плюс HR. Во внутреннем маркетинге перехват – это привлечение ценных, ключевых сотрудников, которые сейчас работают у наших конкурентов. Не переживайте, это этично. Но помните, что увести ценного сотрудника могут и у вас. Поэтому не забывайте про удержание сотрудников. Мы еще про это поговорим. Что важно сделать, чтобы перехват заработал? Первое. Нужно четко понимать, что конкуренты предлагают кандидатам и чего они не предлагают сотрудникам. Основываясь на этом, вы сумеете сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Второе. Уникальное торговое предложение. УТП. Чтобы перехватить кандидата конкурентов, необходимо предложить что-то уникальное или привлекательное. Например, показать ENPS ваших сотрудников, чего сейчас не делает никто. Порядок в бизнес-процессах, рассказать о возможном карьерном росте или уникальной системе обучения. Третье. Используйте отзывы. Мы уже говорили об этом ранее. Перехватывая кандидата у конкурента, вы можете использовать отзывы сотрудников, которые ранее работали в других компаниях конкурентов и недавно перешли к вам. Если они расскажут, что их ожидания оправдались и адаптация прошла успешно, вы снизите риски и опасения кандидатов, за которыми охотитесь. Четвертое. Правильные коммуникации. Они помогут донести до кандидатов преимущества вашего предложения и убедят их перейти к вам. В этой аудиокниге несколько глав посвящены секретам маркетинговых коммуникаций с кандидатом. Почему мы? 100 слов. Кандидатское предложение. Перехват – это уникальный канал привлечения кандидатов, который мало кто использует. Будьте первыми. Первый шаг. Обсудите с командой возможности перехвата. Обговорите первую цель.